Наставление шестое. Против похоти, ибо этим огнем огонь вечный возжигается, и смерть может застать на деле. Мужайтесь и стойте доблестно против обходов дьявольских, зная, что брань у нас не с плотью и кровью, а с невидимым и горьким гонителем нашим сатаною и под ним сущими отступническими силами. Итак, если на кого нападет помысел похотный, да не метется он и не смущается, но молитвою, стенанием и слез излиянием да обращает его вспять и отбивается от него, воспоминая огонь он и вечный, и то, что ныне возгорающееся в теле нашем жжении, служит причиной вожжения и оного вечного пламени. Итак, сколько бы раз в день ни нападал такой помысел, истребляйте его в конец, и не будет нам осуждения. Если с похотью сею вместе совпадет и омрачение помыслов с чувством тяготы подвижничества, горе возводи око сердца своего и рассеки эту сеть дьявола помышлением о возможности умереть каждый час. Да крепится же всяк труждающийся, помышляя об упокоении в нескончаемой жизни. Поткнувшись, вставайте, возненавидев грех и возлюбив благое. Да осенит вас благодать Господа нашего и дарует вам твердость претерпевать настоящие претрудности. Подвязайтесь в борьбе и бое, и всячески напрягайтесь совершить путь, не поскользнувшись. Если же что будет такое, чему случится с вами, однако ж не желаю, поспешнее восставайте. Посмотрите, каково видимое. Небо высоко, как написано, земля же глубока. И кто взойдет на него из низверженных во грех? Потому возмерзите им, возненавидьте его, отвратитесь от него. Держитесь же за благое и делайте Богу любезное. Бегать малых грехов, особенно празднословие, указуются предметы для бесед. Умоляю вас, избегая великих грехов, будем избегать и так называемых малых, разумею празднословие и смехотворство. Тихо и кротко относитесь к каждому, и когда ведете беседу только для разогнания скуки, и тогда да будет она у вас благо. Да будет у вас речь или о предлежащем рукоделии вашем, или о решении недоумения относительно какого-либо места Писания, или о чтении по уставу, или о житии какого-либо святого, или о разрешении нашим от тела, пришествии к нам ангелов и нашем ответе пред Господом и Богом за всю нашу во плоти жизнь, как святые отыдут к неизреченной радости, а грешные пойдут в муку безутешную, и как вопрошаете друг друга избежать нам этой страсти пусторечия и стяжать противоположную ей добродетель мудрой речи. Слеза, как проживается, источается, и отчего иссыхает, и что послушанием нелицемерным, смирением и молчанием уст орошаются произрастения души, и распускаются, как древо жизни посреди рая, а иссушаются многословием, смехами, неуместными и безвременными воззрениями очей, ропотливостью, жестокоречием, долгоспанием, многоястием и всякою другою страстью, какой произвольно предаемся. Наставление седьмое. Высоко звание благодарить хранением обетов. Се Господь и Бог наш являет людям благость свою, сияя лучами человеколюбия, чтобы всех привести к себе. Нас же, монахов, особенно некое извел он из тьмы в свет. Какое же благодарение воздадим избравшему нас и призвавшему Богу? Такое, чтобы жить нам с целью преуспеяния в благочестии, отложив жизнь страстную и сластолюбивую. Сознаем же, братья, звание свое. Будем пред очами иметь, чего требует монашество. И те обеты, которые изрекали мы пред лицем ангелов, и так станем жить, как готовые, как только позовет Господь, с полной радостью перейти отсюда, как из пришествия, в собственное жилище. Главное — Бога стяжать. Видите ли ничтожность настоящей жизни? Видите ли, как непостоянна и скоротечна жизнь человеческая? Одна есть благая часть. Одно благоживотие и благодать ненасытимая — стяжать Бога через соблюдение заповедей Его. Но это требует труда и понуждения себя напряженного. Верность званию гражданами неба делает. Дела сей верности. Вы — граждане Иерусалима, жители рая, сопричастники хора ангелов святых, если стоите в звании своем, пребываете верными Ему, любите Его всем сердцем, понуждаете себя на дела Его, от всего же противного Ему воздерживаетесь и всячески утесняете себя. Радуйтесь же в страхе Господнем и очищайте себя от всякого нечистого расположения. Убелитесь и возблистайте, как сыны света, старшим оказывайте уважение, послушание и благопокорливость. Друг друга любие богатно домножится в вас. Своему же нраву следование и самосоветие ненавистны да будут вам. Дары Богу на Богоявление. Се настал день Богоявления. Господь с небес, с ретим Его чистыми, приготовим святые благорасположения. И в дар от всей твари дареносимому принесем жизнь обновленную, боговидные созерцания и боголюбивое горение сердца. Принесем еще, кто любовь к безмолвию, кто неусыпную бодренность, кто многомолитвие, воздержание, благопокорливость и безропотность. Все, все. Так, чтобы ни в чем не оказалось у нас недостатка. Слова Писания о величии обетованных благ. Бог через святых Своих возвещает, какая в будущем ожидает нас слава. Святый Павел взывает: «Недостойной страсти, к хотящей славе явитесь нам». Святый Давид поет: «Лучше день един во дворях Твоих, паче тысяч, и насыщуся в них, да явитимися славе Твоей». И из других пророков некто вопиет, что оттуда отбеже болезнь, печаль и воздыхание. И сколько еще желающий может найти в Писании подобных свидетельств, которые показывают нам недомыслимое наслаждение, пределы, не имеющие веселья и неописанность благ, обетованных Богом тем, кои благоугождают Ему. Будем же стоять в этом, утверждаться, созидаться и совершенствоваться во Христе, Боге нашем. Наставление 8. Не ослабевайте. Труд мал, воздаяние безмерно. Не останавливайтесь и не предавайте сленности в служении Богу. И, смотря на претрудность в настоящее время, не лишите себя наслаждения, которое в веке будущем. Но все, и слова, и дела благодушно переносите. И так располагайте свою жизнь, чтобы принимать друг друга в любви Божией и вспомоществовать взаимно друг другу в трудных делах. Проживите вы целое столетие в подвиге, и это не может идти в сравнении с одним часом безмерной полноты вековечного бессмертия. К тому же и блаженно, и, скажем, по-человечески очень выгодно, малое талика как бы в сновидении позлострадать, а в воздаянии получить бесконечно блаженную жизнь. Не поблажай телу, воображая, будто уже проходишь путь смерти. Не будем поблажать телу, которое святые почитали врагом и смиряли его всячески воздержанием, так как угождение ему противно духовной жизни. Еще немного и отойдем из сей жизни. Примеры тому видим на братьях наших, которые один за другим сходят во гроб. А мы разве останемся здесь? Конечно, нет. Но, о, братья! Коль страшно дело смерти, почему следует нам, как бы свыше вдохновляясь, постоянно держать себя в состоянии созерцания, помышляя, что мы как бы уже умираем, что вот-вот совершится отделение души от тела, придут ангелы, не будешь же мне сказать, набегут и бесы, потому что это бывает с теми, кои порабощены страстям, и услышится время. Душа, выходи. Какой труд и какая болезнь расторжения союза будет тогда. Тогда доброделание и неосуждение совести будут великою помощью, утешением и ходатайством за отходящих. Тогда послушание примет дерзновение, смирение привлечет благоговение, слеза преклонит на милость, обилие дел возьмет силу над бесами, терпение за всякое дело заступится, и враги вспять возвратятся ни с чем, а душа с ангелами в великой радости пойдет к Спасителю. Тогда страх, если как-нибудь душа в страстном навыке состоящая, найдется обладаемую грехом, ибо тогда возьмут вверх бесы и не зринут ее бедную вместе с собою в бездну ада, во тьму и тартар мучительный. Вот и польза душе той от поблажки страстям. Всякую жертву за заповедь, ничего не боясь. Очистим же себя еще здесь, прольем кровь в подвигах, и да не будет у нас ничего, чтобы отторгало нас от заповеди Божией ни труд, ни болезнь, ни наслаждение, ни покой, ни всякое довольство. Хотя бы умирать нам приходилось каждый день, претерпим то с радостью, стараясь жить выше мирских мудрований. Кроме страшного судьи Бога ничего не будем бояться. Ни человека, ни зверя, ни огня, ни меча, ни моря, и ничего иного, что кажется страшным. Ибо человек, созданный по образу Божию, есть Господин и Владыка земных тварей. Наставление 9. Поле души очищать, засевать, орошать, чтобы плоды духовные приносило. Как земля благая, напояемая дождем, из Бога благодатных токов Духа Святаго приносите плод и произвращайте добродетели, как полные жизни колосы. Как поновляете вы поля, так и землю души вашей очищаете от терней мысленных огнем страха Божия и мечом истины. Сейте же по заповеди апостольской не в плоть, чтобы от плоти не пожать истление, но сейте в дух, чтобы от Духа пожать плоды духовные, научаясь терпению, постоянству, великодушию, смиренномудрию, взаимной друг другу любви, ненавидя же зависть, лукавство, обольщение, поношение и оклеветание. Воздержание в пище и сне и плоды сего. Стяжите также воздержание. Воздержание же есть, когда телу дают пищу сообразно с потребностью ее, не слишком обременяя ею тело, не слишком облегчая от него. Как поступают и при нагружении судна, ибо когда оно слишком наполнено, то может пойти ко дну, а когда слишком легко, то подлежит опасности перевернуться кверху дном. Так же и в отношении ко сну. Надо принимать его сколько полезно, за соразмерную диету следуют легкие сны, а за тем и другим — бодренность на псалмопении. Внимательное слушание чтений, разумное понимание каждого слова из поемых божественных песней. Будучи же услаждаема всем этим, душа благонастрояется, согревается и просвещается, вкушая плоды умеренности во всем. А от многоястия сны тяжелые. От того же и другого омрачения мыслей, неразумения песенных речений, сжатия уст, потемнения очей, души и тела. Ибо с внешним сообразуется и внутреннее. Тогда вор душевный, набежав, крадет, что хочет. Посему-то и Господь сказал: «Бдите». Переносить скудость в одеянии и обуви. Бог любит задушевное слово, благопокорливый ответ, благое, нерастроенное лице, тихий нрав, смиренную беседу. Кто благодушно переносит паче других злострадания, кто благодарит, когда недостает ему потребной одежды или обуви, или наглавника, тот настоящий делатель Божий. На будущее великие блага, меняющие временные и ничтожные. Я забочусь всех всем довольствовать. Говорю же так для того, чтобы, когда не достанет каких вещей, никто не огорчался, не раздражался и не роптал. Бывают же и такие, которые, горя любовью к Богу, и произвольно иного лишают себя. Но, конечно, добре творит всякий, кто с благодарностью принимает даемое ему, когда бы то и каково бы то ни было. Охотно злострадать ради будущего. Царствие небесное предлежит. Вечно блаженной жизни воздаяние ждет угождающих Богу. Кто же не потечет? Кто не поспешит восхитить такие подаемые сокровища? Кто самоохотно не решится и злострадать, и обнаженным быть, и терпеть холод и мороз, и самого себя умерщвлять подвигами ради таких и таликих благ? Но вы не причастны таких трудов и подвигов. Ибо через отсечение своих хотений, через отречение от всего, через всякого рода терпения вы умираете каждодневно, имея между тем жизнь вашу сокровенную во Христе Иисусе Господе нашим. Когда же явится живот наш Христос Господь, тогда и вы начнете радоваться с Ним вечно. Не ищите же здесь покоя, но удостоверением в тамошнем вечном упокоении. Почитайте здешние злострадания. Наставление 10. Господь шествует, терпите. И чем подкрепляться? Путем Божиим шествуйте, каждодневно имея Господа по обетованию Его шествующим вам. Ибо Он Сам в лице апостолов Своих сказал всем взыскающим завета Его и сведения Его, что Он с ними будет до скончания века. Но пути Его и стези неведомы. Невидимо соприсутствует Он очам ума и безгласно собеседует с теми, кои чисты сердцем. Держитесь пути Своего правого, минуя козни завистливого дьявола. Восприимите крылья любви Божией, чтобы парить наравне с облаками, превыше всяких наземных сетей. Умастите ноги ваши елеем радования и целомудрия, не ужасая ступание по скорбному пути Господню. Если жаждете от малодушия, пейте воду терпения. Если алчите от изнеможения душевного, вкушайте хлеб, питающий и укрепляющий сердце человека, слово премудрости, подающие благую силу и мужество. Добре припоясаны вы и бодры, взирая убо горе, не возлагайте на себя неудобоносимых бремен, разумею недобрые пожелания вражеские. Довольно для шествующего путем, ведущим от земли на небо, без малодушия идти путем сим, не налагая на себя никакой ноши. Вот конец наш и рай. Там забудем все тяготы. Добре рассудили вы, премудро поступили, что вышли из мира, и теперь преподобно приметаетесь к Дому Божию, работаете Господу и служите Ему каждодневно, отвращаясь от всего превременного и рода, и отечества, и всяких похотений плоти. Дело наше — дело ангельское. Еще немного потерпим, немного позлостраждем. Приходит уже конец и предел жизни нашей. Взяты будем святыми ангелами и начнем радоваться вовеки, наследниками став обетованных благ со всеми святыми. И тогда никакого не будет у нас жаления ни о том, что победствовали, ни о том, что измождились в подвижничестве, ни о том, что испостились или лишали себя сна, или терпели холод, или стужу, или иным каким-либо образом лишали себя удовлетворения пожеланий своих. Напротив, будем благословлять и ублажать тот день и час, когда благоволил Бог, чтобы мы убежали из мира и приняли монашескую схиму. Там каждому за всякое здесь злострадание воздано будет старицею, и вместо печального обретем там всерадостные и пресноживотные. Почему никто из нас да не отказывается претерпеть находящее ибо взамен этого получим радование неизглаголанное и вечное. Да не будет же услышать кому-либо из нас: «Помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем, и между нами и вами пропасть велика утвердися». Сие страшный глаз, отделяющий грешника от праведника, страшный, когда помышляешь о нем. Каково же будет услышать его? Там, в чертогах Господа, ликование за злострадание. Кто же охотно не изберет их? Сколько отстоит небо от земли, настолько отдалены будут сущие во грехах от Господа Бога нашего. Други же его и истинные рабы внидут к нему в Царство его небесное. В Вышний Иерусалим, град великий, где сокровища недомыслимые, слава беспредельная и радование вечное. Там узрим друг друга и познаем себя. И я верую, что если будем всегда исполнять волю Божию, вместе будем там в радости нескончаемой. Если же это так, не потрудимся ли? Не позлостраждем ли самоохотно? Не испием ли с радостью о смеянии и поругании, как мляка? Не пожелаем ли на последнем быть вместе и степении, или даже быть попираемыми паче всех? Не изберем ли умирать каждый день произволением, как агнцы Христовы незлобивые? Да, братья мои, да, отцы мои, таким расположением угодили Богу святые. Радуйтесь, что живете в теснотах и скудости. Се инок. Не будем искать здесь вседовольной жизни, чуждой всякой неприятности и тяготы. Но паче будем радоваться, когда бедствуем, и веселиться, когда в трудных находимся обстоятельствах, когда бываем обижаемы, теснимы, терпим недостатки в нужных вещах, в жилище, в пище и питье, в обуви и одежде и в других каких потребах. В этом свидетельство наше. И за это ублажается инок, как непрерывно состоящий в борьбе и подвиге. Если же вы не таковы, то явно, что вы не стоите на иноческом поприще, хотя и именуетесь так подложно, притворно и лицемерно. Впрочем, о вас я знаю, что вы искренно подчиняете суставу иночества, искусно шествуете путем его и живете ангельски, имея десницу Божию, поддерживающую вас, утешение Духа Святаго, укрепляющее вас, святых ангелов и всех богоблаженных мучеников и преподобных, помогающими вам. Друг другу помогайте во всем, и Господь близ. «Восходите на гору Божию и в дом Его святый по слову Исаии, велигласнейшего пророка. Никто не отставай, никто не приседай, друг другу помогайте, состояв крепкой между собой любви, друг друга поощряйте, друг другу соревнуйте, друг другу подражайте. Да не будет у вас ни смеха неприличного, ни развлечений рассеивающего и разнеживающего, ни долгих праздных бесед. Раздор же и непослушание ниже да именуются в вас. Желательно, чтобы вы говорили степенно и честно, имели друг другу радушные расположения и обращались друг с другом тихо и приветливо. Вся искушающая добрая держите, от всякие вещи злые отгребайтеся. Господь же мира да даст силу и крепость душам вашим, и сам да посет». Сам да питает вас на воде покойне, возвращая вас на стези правды, сохраняя от козней всезлобного змея, обвеселяя, услаждая, утешая и удостоивая вас своего Царства Небесного.